Пощады от нас ему нечего ждать. Надеемся, что с чиновниками и моряками затруднений не возникнет. Слава Богу, это такая страна, где подкупом можно сделать все, а мы в достаточном количестве запаслись деньгами. Нам надо только похлопотать, чтобы судно не могло войти в порт, неведомо для нас, между закатом и восходом солнца, и мы будем спасены. 16 октября. Ответ мины все тот же. Удары волн на борт корабля и бурливая волна, темнота и благоприятные ветры. Мы, очевидно, в полосе везения, и когда услышим о царице Екатерине, мы будем готовы. Так как она должна пройти через Дарданеллы, мы можем быть уверены, что узнаем все своевременно. 17 октября. Теперь, кажется, все устроено для встречи графа. Годалминг сказал судовладельцам, что подозревает, что в ящике на корабле могут оказаться вещи, украденные у его приятеля, и получил согласие на вскрытие ящика под свою ответственность. Владелец корабля дал ему письмо, приказывающее капитану предоставить Годалмингу полную свободу действий, и дал такое же разрешение на имя своего агента в Варне. Мы повидали агента, на которого очень сильно подействовало ласковое обращение с ним Годалминга, и все мы спокойны. С его стороны будет сделано все, что может содействовать исполнению наших желаний. Мы уже сговорились, что делать, когда ящик будет вскрыт. Если граф окажется в ящике, Ван Хелзинг и Сьюарт отрубят ему голову и воткнут кол в сердце. Морис, Годалминг и я будем на страже, чтобы предупредить вмешательство, если понадобится, даже с оружием в руках. Профессор говорит, что если мы совершим обряд, то тело графа скоро обратится в прах. В таком случае против нас не будет никаких улик, даже если возникнет подозрение в убийстве. Но даже если этого не произойдет, мы одолеем или падем, когда-нибудь записки явятся доказательством нашей правоты и станут стеной между некоторыми из нас и виселицей. Мы решили не оставить камня на камне, но привести наш план в исполнение. Мы условились с некоторыми чиновниками, что как только царица Екатерина покажется, нас тотчас же уведомят. 24 октября. Целая неделя ожидания. Ежедневные телеграммы Годалмингу, но все то же, нет известий. Утренний и вечерний ответы мины под гипнозом неизменны. Удары волн, бурливая волна, скрипящие мачты. Телеграмма от Руфуса Смита, Ллойд, Лондон, лорду Годалмингу через вице-консула, Варна, 24 октября. Сегодня утром получено известие о царице Екатерине из Дарданелл. Дневник доктора Сьюарда. 25 октября. Как мне недостает моего фонографа. Писать дневник пером страшно утомительно, но Ван Хелзинг говорит, что я должен записывать все. Вчера, когда Годалминг получил от Ллойда телеграмму, мы все были в диком возбуждении. Теперь я знаю, что чувствуют люди в сражении, когда раздается приказ начинать атаку. Одна лишь миссис Харкер не проявила никаких признаков волнения. Впрочем, в этом нет ничего странного, потому что мы приняли все меры, чтобы она ничего не знала, и старались скрыть наши чувства, когда были в ее присутствии. Она очень переменилась за последние 3 недели. Сонливость все больше овладевает ею, и хотя у нее здоровый вид, к ней вернулся румянец, Ван Хелзинг и я недовольны ею. Ван Хелзинг сообщил, что он внимательно осматривает ее зубы во время гипноза и говорит, что пока они не начинают заостряться, можно не опасаться перемен. Когда перемена наступит, необходимо будет принять меры. Мы оба знаем, каковы будут эти меры, хотя не поверяем друг другу своих мыслей. Ни один из нас не уклонится от обязанности, страшной обязанности. Только 24 часа пути от Дарданелл сюда, при той скорости, с какой шла царица Екатерина